Восьмое. Наверное, раз в день обязательно, я представлял себе, как это будет выглядеть, когда Ширли возвратится. А на самом деле гораздо чаще. Во время своих ночных бдений в обездвиженном бархатном холле одно видение меня просто-таки преследовало. Девушка в москитной сетке, это, конечно же, Ширли, сыпает в ладони рикши очень мелкие монеты. Тот любезно подносит ее саквояж к стеклянным дверям гостиницы, над которыми, как и везде, у нас выбито сальве, и исчезает. Ширли поднимается по ступеням и дергает ручку, но дверь не открывается. Она громко зовет лакея, но лакей, конечно же, не идет. Здесь у нас теперь нет ни господ, ни лакеев. Тогда Ширли зовет меня по имени. Потом зло и отчаянно зовет еще раз. Но и я не могу ей отозваться, потому что у меня нет и не будет. Ширли приникает к стеклу лбом и пытается разглядеть, что там внутри аквариума. Но ничего, кроме забранных латанными холщовыми чехлами кресел и фосфорной пары кошачьих глаз, там не разглядишь, и она уходит. Ни раз и не два. Я, очнувшись от забытья, мчался к входной двери и очумел и выскакивал на ступени, покрытые рассветной росой, надеясь застать там Ширли. Уж больно все это реалистически подавалось в моих снах. Рикши по старой памяти, а может просто от нечего делать, дежурившие внизу, обыкновенно махали на мне руками, а потом, когда я снова скрывался за дверью, крутили у виска и грубкой надо мной посмеивались. Они думали, я не вижу. Но плевал я на рикш, потому что именно так однажды все и получилось. То есть чуть не случилось. Сквозь сон я услышал, как неуверенно ходит ручка входной двери, и кто-то окликает меня. Меня? Ну да. Привет, деточка. Привет, свершилось. Глупым вещам мы предпочли умные. Я подхватил ее и ее дорожный саквояж, и, стараясь не скрипеть половицами, мы пошли в мой номер. «Почему так долго? Где ты была? Все в порядке?» Все это я у нее не спрашивал. Я чудовищно боялся не успеть сделать главного, и от возбуждения мое дыхание стало неровным и шумным. Тот, кто скажет, что конкубинат – это единственное, что меня влекло к Ширли, будет идиотом, который не понимает, что счастье любить Ширли плотью было единственным счастьем, которое только может быть недоступным. Говорить с ней можно было и в ее отсутствии, и телефон здесь ни при чем. То же касается и, так сказать, любви высокой. Единственное, чего нельзя, когда ее нет, это, вот оно. Я даже сам не заметил, как на дворе полностью расцвело. А когда Ширли, мятая, счастливая и осоловевшая, пошла натягивать платье, дверь задрожала так, что едва не слетела с петель, а затем распахнулась настежь. «Вы самовольно покинули пост!» – процедил Эф. «Вы нарушили устав!» Тихо всхлипнув, Ширли, она закрывала грудь скомканным платьем и выглядела очень смущенной. Тогда я не понимал, почему. Ну что тут такого? Кого тут стесняться и не этого же кастрата, честное слово? В общем, даже тогда я ничего не заподозрил. «Вы регулярно саботировали работу штаба и форму его одежды. Вы пытались внедрить шпиона в наши ряды. Обманом вы склоняли наших работников и сотрудниц к интимной связи». «Чего-чего?» – переспросил я, усаживаясь на кровати. «Кого и кого?» Но Эф, непоколебимый как автоответчик и как автоответчик же глухой, продолжал. «Поэтому тюрьма, молодой человек, это самое меньшее, что я могу для вас делать при всей любви к вам и вашей даме». Эф говорил все это, глядя в упор на Ширли. Та стояла ко мне спиной. Ее задик был покрыт гусиной кожей. Тогда я отнес эту «любовь ко мне и моей даме» насчет общего косноязычия Эф. Но кажется, любой на моем месте впал бы в тот же герменистический соблазн. Ширли со всеми признаками эмоционального обморожения обернулась ко мне, ища защиты или, может, поддержки. И я ей эту поддержку, конечно же, устроил. «Выйдите», – потребовал я. «Вы что, не видите? Она одевается». Но Эф не сдвинулся с места. Сверля меня своим алюминиевым взглядом, он так увлекся, что, кажется, не понимал, чего я от него хочу. Тогда я встал с кровати и, нисколько не стесняясь ни своей болтающейся ноготы, ни заряженной винтовки в руках у полковника Ф, подошел к двери, вытолкал Ф за порог и закрыл дверь на засов. Лицо Ширли перекосилось от испуга. Она задрожала и стала лепетать что-то про своего мужа. Оказывается, есть и такой. Потом что-то из серии «Как мне тебя жалко». Я терпеть не могу такие вот сцены, поэтому мне ничего не оставалось, как натянуть штаны. Когда мы с Ширли наконец вышли, мне в грудь смотрела крупнокалиберная половина штабного арсенала.